Глава 34. Присела. Не понимаю, зачем продолжать этот обман? Тем более обманывать не кого-то там, а родителей. Тем более, что в их глазах я вряд ли буду хорошей кандидатурой тебе в пару. Представила себе сверхзаботливую и культурную маму шефа, глядящую на меня, как на исчадие ада, и мне совсем поплохело. Бррр, а если мне после этого визита у Марка работать не дадут? «Богдан рассказал родителям о том, что у меня появилась постоянная девушка, и теперь они жаждут с тобой познакомиться. Казалось бы, маленькая ложь, но все равно несет за собой последствия. Ты можешь отказаться, но тогда Богдан поймет, что мы с тобой не встречаемся. Лично я не против представить тебя родителям. На меня очень давно давили с этим вопросом. Хоть одна домашняя встреча пройдет без однотипных вопросов и попыток наставить на путь истинный». «Ха! Меня увидят и будут другие вопросы. Как это ты связался с уборщицей?» «Мы скажем, что ты клининг-менеджер, без уточнений, что конкретно входит в это понятие, и, соответственно, не будем говорить, что ты работаешь у меня дома. Я поговорю с Богданом, он тоже ничего говорить не будет». Сморщилась. «Марк, извини, я не могу. Это слишком. Я, хоть и не твоя девушка, но твою маму боюсь почему-то уже заранее. Прямо до дрожи в коленках». «Очень жаль. Мне казалось, ты очень смелая девушка». «Кажется, шеф расстроился, уделил все внимание ужину и больше со мной не разговаривает, а во мне взыграла совесть. Из-за меня он родного брата обманывал, а я не могу выполнить обещание, оказать ответную услугу, поддержав начальника на семейном вечере. Наверняка на него и правда сильно давит на фоне давно женатого старшего брата. Нет, я, конечно, за шефа готова бесстрашно любого порвать, но его мама — это другое. Не хочется опозорить Марка. Я переживаю даже не столько из-за себя, сколько из-за него. Хорошо, Марк, я поеду. Это завтра будет? Во сколько?» Босс сразу же улыбнулся. «Спасибо, я заеду за тобой домой к 5. У тебя тогда завтра выходной?» «Ну вот, озадачил меня шеф. У меня реального парня нет, зато со свекровью уже встречаюсь. Буду считать это тренировкой. Если каким-то чудом удастся понравиться маме Марка, с моими-то исходными данными, то другие будущие свекрови мне будут нипочем. В общем, решила быть в полной боевой готовности. Для этого вечером распотрошила свою заначку на черный день и уехала в торговый центр. Я как думаю, чтобы нравиться мамам, надо выглядеть аккуратно, стильно и при этом достаточно скромно. Думаю, еще и женственно. Итого, мне нужно достойное платье ниже колен, неброский, но изящный маникюр, аккуратная прическа, ну и новенькая обувка. Не кроссовки. Ха! Одним словом, все, чего у меня нет в обычной жизни. Самое простое было с маникюром. Сказала требование, настроила девушку-работника на серьезный лад, пояснив, что маникюр для важного события – знакомство со свекровью. Девушка прям прониклась, сделала все идеально. Цвет ногтей благородный, нежный, форма изящная. Нарастила не очень длинные ноготочки на мою куцею. Для своей работы я всегда все коротко и быстро обрезаю, не заморачиваясь красотой. В общем, я довольна. Работники салона так прониклись моей проблемой, что дали скидку на дополнительные процедуры. Сделали коррекцию моих бесформенных, заросших бровей, педикюр. Не знаю, правда, зачем, ведь мама Марка вряд ли будет рассматривать мои ноги. Но пусть будет, раз скидку дают. Уломали еще завтра подойти к ним с утра, сделать наращивание ресниц. Не знаю, надо, не надо оно мне. Ну ладно, хотя бы раз попробую, из интереса. А еще записалась на завтра на прическу и макияж. Пусть профи поработают. Все теперь самое сложное. Выбор одежды и обуви такой, чтобы культурной свекрови зашло. Тут мне никто не поможет. По торговому центру прогуляла до закрытия. Жутко устала и проголодалась. Но платье с обувью выбрала. Дорогие. У меня аж слезы жадности навернулись. Ну ладно, все ради шефа. Ну и мало ли, когда-нибудь на собеседование какое-нибудь еще оденусь. Дорого. Должен же быть хотя бы один приличный наряд на выход. Вроде бы придраться не к чему. Однотонное светло-бежевое платье, скромный вырез, длина рукава 3/4 приталенная. Юбка свободная, к низу расширяется, чуть ниже колена. Туфли изящные бежевые лодочки на тонкой шпильке. Очень красивые, но для меня неудобные. Я не думаю, что мне там придется бегать или много стоять, так что ладно. На один вечер сойдет. К платью уже в самый последний момент докупила клатч в тон и чулки телесного цвета. Может, надо было еще белье какое-то особенное взять. А то у меня в основном удобное спортивное. С одной стороны, кто его увидит, а с другой, ну раз уж я даже пяточки сегодня красиво оформила, то надо идти до конца. Ладно, я завтра еще придумаю, что возьму бельишко. Дома мама на меня смотрит подозрительно, с прищуром. Рит, я не пойму, ты как-то поменялась, хотя вроде бы все по-прежнему. Так я маникюр сделала. Красивый. Показываю маме ноготочки. Да. С чего это ты вдруг? Но дело не в маникюре. Я на лицо смотрю. Оно и твое, и не твое. Хуже или лучше? Думаю, лучше. Ой, мам, ты прям загадками говоришь. Я усмехаюсь. Пусть мама еще погадает. У тебя что, парень появился? Подозрительно прищурилась мама. Да нет, мам, ты что? Катя так вообще ничего не заметила. Покупки я от нее спрятала. Не буду говорить, куда пойду, а то опять ценными советами замучает. Или, что еще хуже, одежду подменит. Для полноты образа залезла в интернет, прочитала про этикет современной провилки ложки. Вдруг там у Марка на ужине все как в лучших домах. Да что там наверняка. А то платье у меня красивое, а манеры будут не очень. «Рит, ты чего?» спрашивает у меня Катя, выпучив глаза. От ее взгляда книжка с моей головы слетела сама собой. «Осанку тренирую». «У тебя все нормально?» «Конечно, а что такого? Это очень полезное упражнение». «В полночь? С фонариком тут в темноте бродишь, как привидение. Такое время спать полезно, а не это вот людей пугать». «Ладно, ложусь, и ты спи давай». Утром я сама не своя, коленки так и дрожат, как будто мне предстоит встреча с родителями реального парня. Толком ничего не поела и уехала на работу. Первым делом все-таки докупила комплект белья, бежевое, кружевное. Я такое вообще не люблю, но тут образ. Еще и с обманчивым пуш-апом. Гулять так гулять. В салоне провела нереально много времени, больше всего просидела на ресницах. Мастер пообещала, что будет смотреться естественно, как будто они у меня просто аккуратно накрашены. И этот эффект накрашенных ресниц продержится достаточно долго. Когда она закончила, смотрю на себя в зеркало и все больше не узнаю. Знаете, а все-таки ресницы кажутся длиннее и гуще. Ну да, как было бы, если бы вы их накрасили. Точно. Вы часто красите ресницы? Нет. Ответила я и поняла, что спорю не с тем человеком. Я же полный профан в индустрии красоты. Спасибо. Красиво получилось. С прической, кстати, возились недолго. Мастер выпрямила волосы, сделала простую, но очень элегантную прическу в таком особом стиле. Гладкий, но объемный пучок. Если мне надеть ретро-платье, стану похожа на эдакую американскую актрису. Думаю, с бежевым платьем тоже будет отлично смотреться. С макияжем тоже долго возились. А все же не так, как с ресницами. Смотрю на часы и удивляюсь, как быстро время летит. Скоро уже и Марк должен приехать. И это хорошо, пока макияж свежий. Прямо в салоне, в комнатке с солярием переодеваюсь и выхожу в зал. Смотрю в большое зеркало и не узнаю себя. Кто эта милая изящная леди? Как она прекрасна и грациозна. Да, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. На самом деле и правда вполне неплохо, но непривычно. Где мои любимые родные лохматые кудряшки? Макияж, конечно, модный и шикарный. Губы такие нарисовали, что даже пчел не надо искать, чтобы их покусали. Ну а длинные ресницы скрыли бесовские нотки во взгляде. Но с учетом того, куда я сегодня иду, это даже хорошо. Красивый, безобычный, веселый дурнины. Сегодня можно и даже нужно. Поблагодарила работников салона, тепло с ними попрощалась и, выйдя из салона, поняла, что забыла про одну вещь в гардеробе. Вечереет. Днем пока еще тепло, можно и в платье одном было бы, но вечером будет смотреться странно. Пока еще осталось время, иду в новый обход. Местные магазины я уже знаю, так что мысли, где купить дополнительное утепление, есть. Иду я, значит, такая вся культурная, мечта свекрови по торговому центру, ресницами хлоп-хлоп длиннищами, а мужики так и пожирают взглядами. Случайно слишком сильно один раз махнула ресницами, и тут же один свидетель этого действа сразу подошел познакомиться и спросить телефон. Не дала. Не до того мне. Хлопнула потом еще раз неудачно ресницами, и сразу двое подошло. Друзья оказались, приставучие такие. Вот, вот, значит, как оно все работает. Лена мне рассказывала, а я не верила. Наивная, про душу думала, про предопределение. А надо другое, пуш-ап, шпильки до ресницы. К К тому моменту, как мне позвонил Марк, я успела прикупить себе теплый, плотный, длинный, приталенный пиджачок. Может, и не совсем в образ. Коричневый в клетку и с бежевыми вставками. Зато можно будет потом его носить и с кроссовками. Можно было бы, наверное, обойтись и палантином, но пиджак уж очень понравился, окончательно добив мою заначку. Украшений у меня минимум. Все простенькое, но, если что, скажу, что я за минимализм. Главное, в целом образ вроде бы достойный вышел.